Переведено и озвучено Фэй. Больше книг в моем телеграм-канале. А еще там все выходит раньше, есть музыкальные главы. Много-много артов, и всегда можно обсудить свои впечатления от прочитанного в комментариях. Жду тебя там. Подписывайся. Лорен Робертс. Полные страха. Для тех, кто боится падения в любовь или во что-то другое, вы смелее, чем вы знаете. Пролог. Мара. Мертвые сражаются так, будто им есть ради чего жить. Это тело особенно тяжелое, и оно хрипит у самых пяток смерти. Хотя это не так изматывающе тащить свинцовый труп, как для человека. Видите ли, смерть оснащена всем, что ей нужно, чтобы проклясть мертвых. Когда ей нужна сила, она приходит. Когда требуется искушение, она надевает красоту, как броню. А когда смерти нужно соответствовать своему беспощадному имени, она, конечно, это делает. Это стоит хорошо запомнить. Нет, ее шаги замедляет вес души этого человека. Вокруг его застывшего сердца клубится тьма, покрывая холодную кожу его тела прошлыми грехами. Скользкими, как нефть под пальцами смерти. Прикасаясь к нему как можно меньшим количеством пальцев, смерть не любит марать руки. Она тащит умоляющего мужчину за лодыжку через мутное болото. Он может быть и мертв в мире живых, но здесь смерть — это милость, которую нужно заслужить. Так что его закоченевшее тело корчится в грязи, пока он умоляет о пощаде, наполняя рот чернильной жижей. Смерть не оборачивается. Она и так знает, как выглядит лицо долга. Ведь она так же проклята, как и души, которых забирает. Густой туман стелится по гниющей земле, заполняя путь смерти. И душа мужчину, которого она волочит. Продвигаясь сквозь зловещий пар, смерть останавливается под гниющим деревом, чтобы глубоко вдохнуть. Вонь оскверненной души наконец-то заглушается туманом и тонет в нем. Воспользовавшись этой мирной передышкой, смерть поднимает взгляд на голые ветви, царапающие путь к вечно серому небу. Корявые стволы прорастают из грязи, словно костлявые пальцы, указывающие на жизнь по ту сторону этого славного кладбища. Несмущенная зловещестью своей родины, образно говоря, конечно, смерть петляет между пепельными деревьями, волоча за собой извивающуюся душу. С каждого сучка свисает мох, скользящий по плечам смерти и касающийся ее лба, словно вуаль беглой невесты, вернувшейся назад. Морс встречает своих дома. Протаскивая хрипящую душу сквозь рощу скелетообразных деревьев, смерть смеется, раздвигая завесу мха. Им нравится сплетничать этим деревьям, а точнее душам, посаженным в них. Кто-то слышит лишь свист ветра в ветвях, но те, кто знает смерть изнутри, всегда узнают ее в чужом голосе. Кости хрустят под ногами смерти, когда она выходит из зарослей таких же хрупких деревьев. Душа, чья лодыжка уже посинела в изящных пальцах обманчиво прекрасной женщины, вскрикивает, когда отломанная бедренная кость задевает его покрытую грязью кожу. Пожалуй, кости — это немного слишком, смерть признает. Кровь струится по его предплечью, пачкая гниющую землю, которая жадно впитывает редкий вкус жизни, вздымаясь под этой душой, как надутая легкая. Мужчина вопит, когда рассыпающаяся почва начинает дышать под ним, словно зверь, капающий слюнями. Еще нет. Мягко одергивает смерть ненасытный аппетит земли. В ответ под ее ногами раздается жалкий ропот, в то время как душа продолжает яростно биться. Ловко вынимая длинный, почерневший меч свободной рукой, смерть поддевает кости, преграждающие путь, запятнанным в душах кончиком. Смерть не любит марать и сапоги. При виде зловещего клинка, скапающим с него черным дымом, мужчина снова кричит. «Пожалуйста, прошу, отпусти меня, я...» Нет смысла кричать. Голос смерти гладкий. Пожалуй, даже можно было бы назвать его искренним. Впервые с тех пор, как она забрала его из мира живых, она оборачивается, чтобы взглянуть на душу, которую она тащит. Он поразительно незапоминающийся. Думает она, глядя на его тусклые каштановые волосы и размазанные черты. Но он носит лицо страха, а оно, хоть и утомительно, но знакомо. «Никто тебя не услышит», — просто заканчивает она. Мужчина с ужасом моргает, глядя на нее. «Но ты же слышишь меня?» Смерть позволяет себе короткий миг жалости к этой душе. «Ты не хочешь, чтобы я отвечала на твои молитвы?» С этими словами она разворачивается и продолжает тащить плененную душу к ее гибели. Кончик черного меча свисает из ее руки, волочась по сухой земле и выбивая искры на своем пути. Мужчина захлебывается где-то сзади, побуждая ее сказать: «Не обращай внимания на кости. Я оставила их здесь для антуража». «Что?» — с трудом выдавливает мужчина. «Люди много ждут от смерти. Сколько бы они ее ни страшились, все равно проводят большую часть жизни, размышляя о финале и о том, каким ужасным он будет». Облизнув губы, смерть произносит то, что делает чаще всего — правду. Смерть не терпит пустословия, поэтому слова, что слетают с ее языка, обычно прямолинейны. Я не хотела разочаровывать. К счастью, мужчина перестает сопротивляться. «Так, кости не настоящие?» — спрашивает он. «Какой глупый вопрос. Вот она, очаровательная прямота смерти. Особенно учитывая, что ты и так знаешь ответ. Сотрудничество души оказалось недолгим». Смерть вздыхает носом и с радостью отпускает его лодыжку. Пепельные деревья снова нависают над ней, и душа моргает, глядя на покрытые мхом ветви с хорошо протоптанного места в разлагающейся земле. Смерть достает платок из-под мантии, чтобы стереть грязь грешной души со своих рук. «Ты свободен». Мужчина резко садится. Грязь стекает по его подбородку, как и недоверие, сорвавшееся с его губ. «Я... правда?» «Ну, можешь остаться лежать, если хочешь». Смерть пожимает плечом. Это из всех вещей заставляет мужчину съежиться. Такой небрежный жест, будто на ней кожа человека, которая сидит не совсем по размеру, пугает сильнее на таком ужасном существе. «Ты свободен делать то, что захочешь», — просто говорит она. «Но что мне делать?» — нерешительно спрашивает мужчина. «Найди выход из морса». Смерть делает шаг назад. Или нет. Душа вскакивает на ноги и начинает забрасывать свою пленительницу вопросами. «Значит, отсюда есть выход? Что мне искать? Я смогу вернуться домой?» Смерть никому не отвечает. Вместо этого она оставляет ему обещание, за которое большинство хватается на вечность. «Ты здесь совершенно один, если только не найдешь выход». Затем она отворачивается, обрекая душу на одиночество. Но по-настоящему он никогда не будет одинок. Не так, как она. Подняв взгляд, смерть сталкивается с морем кишащих душ. Как извивающееся покрывало, тела покрывают каждый дюйм бесплодной земли. На каждом лице паника. Каждая душа ищет свою свободу. Они проходят друг сквозь друга, совершенно не замечая ничего, кроме одиночества, что гноится внутри. И смерть прорезает их всех, как коса, рассекающая тени. Оглянувшись через плечо, она наблюдает, как ее свежая душа прочесывает потрескавшуюся землю в поисках выхода. Его глаза пылают надеждой. Он роется в грязи, не осознавая, что рядом с ним это делают десятки других. Смерть отводит взгляд, разочарованная. Все они со временем тускнеют. Изоляция разъедает разум, но те, кто не способен принять свою участь, продолжают искать ей альтернативу. Постоянный гул стонущих душ — это колыбельная, под которую смерть шагает в такт. Они часто неосознанно создают слаженную какофонию в своей скорби. Пробираясь сквозь блуждающие тела, смерть внимательно изучает каждую душу, мысленно перечисляя распространенные способы, с помощью которых мертвые справляются со своим положением. Разумеется, есть слезы. Это очевидная реакция. Потом есть души, которые бессмысленно смотрят на тусклое небо. Они уже достаточно давно здесь, чтобы потерять силы делать что-либо еще. И, наконец, те, кто обшарили каждый клочок морса в поисках свободы, чтобы в итоге потерять рассудок. Одна душа в особенности. Смерть знает каждую из своих жертв, и эта женщина бродит по морсу почти 1000 лет. Царапает шепчущее дерево. «Впусти меня! Впусти! Я знаю, ты там!» Отведя взгляд, смерть проходит мимо воющей женщины и находит убежище под своим деревом. Его шепот ей знаком. Душа внутри друг. Так что смерть опускается у корней, склонив голову к пепельному стволу. Закрыв глаза, она дергает за изношенные нити жизни, на которых балансируют люди. Смерть не решает, кого столкнуть с каната, лишь кто станет первым, кого она поймает после падения. Такова ее судьба — провожать других к их собственной. Подобно замысловатой паутине, бесчисленные нити жизни растягиваются в сознании смерти. Она играет с теми, что начинают трепаться. Женщина, чуть не затоптанная обезумевшей лошадью. Маленький мальчик, подносящий ко рту ядовитую, но сочную ягоду. Мужчина, которого поджидают враги в тени переулка. Но смерть не тратит время на возможную опасность или вероятность гибели. Нет, она ищет жизнь, которая уже ускользает, душу, потерявшую равновесие на канате. В сознании смерти вспыхивает образ мужчины. Его золотистые волосы растрепаны над парой ярко-зеленых диких глаз. Он спорит, взволнованный, хотя слова его приглушены. Но не это ошеломляет смерть. Немногое способно, знаете ли. Ее ошеломляют знакомые черты лица, словно смутное воспоминание, заставляющее ее замереть. Суровые лица окружают его, вспыхивая в сознании смерти, прежде чем она чувствует, как его нить жизни необратимо обрывается. Он подносит флакон к губам и выпивает. Судьба проносится сквозь некогда крепкую нить, коротко обрезая молодую жизнь. Смерть ахает. Что-то в ее пустой груди вспыхивает. Эта гибель ощущается иначе. Лично. Близко. Захваченная врасплох, смерть хмурится, пытаясь укрепить свою связь с ним. Лишь немногие люди сумели ее заинтересовать. И уж точно никто не выглядел как он. По крайней мере, не в этой жизни. Этот человек добровольно вкусил смерть, отказался от будущего. И хранительница Морса хочет знать, почему. Она поднимается на ноги, качает головой, даже слегка улыбается. Смерть поклялась, что умрет, прежде чем снова ступит на земли Илии.